Глава вторая. Пока демонстранты шумели вокруг здания синдиката, Алан совещался с С. Вульфом и его заместителем Расмуссеном. Финансовое положение синдиката нельзя было назвать ни угрожающим, ни вполне благополучным. К январю будущего года подготовлялся второй миллиардный заем. Теперь, конечно, не приходилось думать об этом. Никто не рискнул бы даже центом. На гул взрыва в американской южной штольне, на шум забастовки откликнулись биржи всего мира. Акции за несколько дней упали на 25%. Каждый желал как можно скорее избавиться от них, и никому не хотелось обжечься. Через неделю после катастрофы крах казался неизбежным. Но С. Вульф с отчаянным напряжением бросился на поддержку заколебавшегося финансового гиганта и удержал его. Он наколдовал соблазнительный баланс, опубликовал его, подкупил армию биржевых репортеров и наводнил прессу старого и нового света успокоительными сообщениями. Курс подтягивался, курс перестал падать, и С. Вульф начал убийственную борьбу за его поддержание и постепенное повышение. В своей конторе на 10-м этаже он с неукротимой энергией, пыхтя и фыркая, как бегемот, составлял планы компании. В то самое время, когда внизу завывала толпа, он докладывал о своих проектах Алану. Он предлагал эксплуатировать залежи калия и железа на участке толстого Мюллера, использовать энергию электрических станций, извлекать субмариний из злосчастного ущелья. Бурение показало среднюю мощность пласта в 10 метров. Целое состояние. С. Вульф предложил питтсбургской компании плавильных заводов заключить договор. Пусть компания извлекает руду, а синдикат возьмет на себя ее вывоз. За это С. Вульф требовал 60% чистой прибыли. Компания прекрасно знала, что синдикату приходится туго, и предложила 30%. Но С. Вульф клялся, что скорее даст себя заживо похоронить, чем согласиться на подобное бесстыдное предложение. Он тотчас же обратился к American Smelters, и питтсбургская компания поспешила предложить 40%. Вульф сбавил процент до 50 и пригрозил, что синдикат в будущем вообще не вывезет больше ни горсточки руды. Штольни пройдут под месторождениями или над ними, все равно. Наконец, сошлись на 46 с третью процента. За последнюю треть процента С. Вульф сражался как воин племени Массаи, и питтсбуржцы заявили, что предпочли бы иметь дело с дьяволом, чем с этой Шарк. С. Вульф за последние два года заметно изменился. Он стал еще толще, и его астма усилилась. Правда, его темные глаза с длинными черными ресницами, всегда казавшимися подкрашенными, не потеряли своего слегка меланхолического восточного блеска. Но огонь этих глаз померк. С. Вульф начал заметно седеть. Он уже не стриг бороду коротко, и она свисала длинными космами с обеих щек и подбородка. Своим могучим лбом, широко расставленными выпуклыми глазами и широким горбатым носом он напоминал одинокого американского буйвола, изгнанного стадом за чрезмерный деспотизм. Это впечатление усугубляли красные отеки под глазами. С. Вульфу последнее время приходилось бороться с сильными приливами крови к голове. Когда галдеж внизу усиливался, С. Вульф вздрагивал, и его глаза начинали беспокойно бегать. Он был не трусливее других, но бешеная работа последних лет повлияла на его нервы. Кроме того, у С. Вульфа были заботы иного рода, совсем иного, заботы, о которых он благоразумно умалчивал. После совещания Алан остался опять один. Он ходил взад и вперед по своему кабинету. Он похудел, взор его был тусклый и унылый. В одиночестве его охватывало беспокойство, и он чувствовал потребность в движении. Тысячу раз он переходил из угла в угол и таскал свое горе из одного конца комнаты в другой. Иногда он останавливался в раздумье, но он сам не знал, о чем думал. Потом он позвонил в госпиталь Мак-Сити и справился о здоровье Хобби. У Хобби был жар, и к нему никого не пускали. Наконец Алан взял себя в руки и уехал. Вечером он вернулся несколько освеженный и опять принялся за работу. Он изучал различные проекты разработки найденного под океаном ущелья. Он хотел устроить в нем большую станцию, громадное депо и машинные залы. 80 двойных километров камня он мог сбросить в это ущелье. Собственно говоря, злосчастное ущелье, в котором смерть миллионы лет подстерегала туннельных рабочих, имела громадную ценность. Эти проекты занимали его и отгоняли мрачные видения. Ни секунды не смел он останавливаться мыслью на том, что лежало позади. Он ложился спать поздно ночью и был рад, если ему удавалось поспать 2-3 часа без мучительных сновидений. Один только раз он ужинал у Ллойда. Перед ужином Этель Ллойд беседовала с ним. Она с такой искренней болью говорила о гибели Мот и Эдит, что Алан сразу стал смотреть на нее другими глазами. Она внезапно показалась ему намного лет старше и более зрелой. Несколько недель Алан безвыходно провел в туннеле. Перерыв на несколько недель, который при нормальном ходе вещей потребовал бы огромных финансовых жертв, был, в сущности, желателен. Бешеная, длившаяся уже годами работа утомила всех инженеров, и они нуждались в отдыхе. Забастовке рабочих Алан не придавал большого значения. Он не изменил этого мнения и тогда, когда объединение монтеров, электротехников, строителей, плотников объявили туннелю бойкот. Покамест нужно было обслуживать штольни, чтобы они сразу же не пришли в запустение. Для этой работы в распоряжении Алана была армия из 8000 инженеров и добровольцев, которых он распределил по участкам. С героическим напряжением сил эти 8000 человек оберегали гигантское сооружение. Монотонно звучали колокола редких поездов в опустевшем туннеле. Он безмолвствовал. И людям в нем нужно было много времени, чтобы привыкнуть к гробовой тишине прежде гудевших от работ штолен. Отряды горных техников, специалистов по железным конструкциям, электротехников, механиков объезжали европейские, атлантические и американские штольни. Каждый рельс, каждая шпала, каждая заклепка, каждый болт тщательно проверялись. Отмечались необходимые изменения и исправления. Геодезисты и математики тщательно изучали положение и направление штолен. Отклонения от намеченной трассы были незначительны. Сильнее всего было отклонение в атлантической штольне толстого Мюллера. 3 метра по ширине и 2 метра по глубине. Разница, которую можно было отнести за счет неточности инструментов, находившихся под воздействием огромных каменных масс. В злополучном ущелье день и ночь полуногие, обливавшиеся потом рудокопы, бурили, взрывали и грузили субмариней. В тропически жарком ущелье работа гремела и клокотала, словно ничего не случилось. Даже то, что добывалось за одни сутки, имело огромную ценность. Но вокруг все было мертво. Туннельный город словно вымер. Ванамеккер закрыл свой универсальный магазин, ворота туннельного отеля были заперты. В рабочих поселках ютились женщины и дети, вдовы и сироты погибших.